Похороны, как и свадьба, с которой минул год и 10 дней, были скромными и малолюдными. Не было ни оркестра, ни скорбных речей. Собравшиеся помолчали перед раскрытой могилой, кинули на гроб по горстке земли, украсили холмик цветами и венками, постояли еще немного, глядя на увеличенную старую фотографию улыбающейся Елены, и разошлись, кто на поминке к Чернову, а кто по домам. Кроме Дмитрия Дормидонтовича и Павла, пришли 2 приятельницы Елены по институту, 6 соседей, горько причитающая мать Воронова в черном платке. Обком был представлен верной Мариной Александровной, которая пришла с мужем. Оба выглядели постаревшими, растерянными, несколькими машинистками, буфетчицей, уборщицей и 2 офицерами 9-го управления, которым присутствовать здесь полагалось по должности. Никто из чинов, несмотря на то, что отставка Дмитрия Дормидонтовича еще не была принята официально, не приехал. С комбината, где работала Елена, прибыл главный технолог Левский, месткомовский деятель, явившийся с казенным венком из пластмассовых цветов, и неприметная старушка Харольская. Больше из отдела не пришел никто, хотя о трагической гибели их сотрудницы извещало траурное объявление в холле комбината. Таково было коллективное решение работников отдела, потрясенных сначала жалким видом вернувшегося из Парижа Воронова, а потом и рассказами Кузина, которому Воронов накануне неожиданной смерти жены 2 дня подряд изливал душу за бутылкой. Лидию Тарасовну, находившуюся в невменяемом состоянии в больнице, врачи категорически запретили вести сюда. И еще рядом с Павлом и Дмитрием Дормидонтовичем стоял неизвестный никому более морской офицер, 3-м после отца и брата, бросивший на гроб горсть земли. Даже Марина Александровна узнала в нем Рафаловича только на поминках. Леня заматерел, сильно раздался вширь, начал лысеть. Телеграмма Павла застала его за очередным сбором чемоданов в Москву по казенной надобности. В Ленинград он вырвался уже из столицы всего на день. Помянув елку вместе со всеми, он извинился и пошел одеваться. Перед отъездом надо было еще заглянуть к родителям. Павел проводил его в прихожую. «Знаешь, Поль, спасибо тебе», — сказал Рафалович на прощание. «За все эти годы я старался забыть елку, и, как мне казалось, забыл, но все равно что-то такое скребло в душе. Теперь этого нет. Простившись с елкой, я с прошлым простился, освободился от него. Спасибо. И извини, что в такой день я о себе». «Это нормально», — сказал Павел. «Скажи хоть кратенько, как ты вообще?» «Нормально, служу. Не женился еще? На грани. Кстати, она из нашей школы. Такая Лиля Ясногородская. Не помню. Ну, еще училась в одном классе с Таней. Сестренкой Ника Захаржевского. Ее-то ты помнишь, надеюсь?» Павел сглотнул. «Хороший вопросик, ничего не скажешь». «Да, но ведь Ленька 3 года жил на севере, ни с кем из старых друзей не общался и не знает ничего». «Смутно», — ответил он, отводя взгляд. «Да», — протянул Леня, — «вот так оно все и забывается. И друзья, и любимые женщины. Даже елку помянуть никто не пришел. Кстати, я понимаю, что сейчас неподходящий момент об этом говорить, но почему бы нам в следующий мой приезд не собраться всей компанией? В смысле, кто остался? — смущенно добавил он. — Да для меня, в общем-то, никого и не осталось. — Разве что ты снова появился. Леня моргнул. — как же так? Вы-то никуда не уезжали. И Ванька здесь, и Ник, кажется, тоже. Я его имя в титрах одного фильма видел ленинградского. «Так получилось», — помолчав, сказал Павел. «Ни того, ни другого увидеть я не хочу. Потом расскажу, ладно?» «Ладно. Родителей береги. Скоро увидимся. У меня следующая командировка в январе намечается. Тогда и поговорим. Добро?» «Добро», — сказал Павел и крепко пожал протянутую руку. «Будь счастлив, Фалос». Ленька притворно нахмурился, потом подмигнул Павлу и вышел. «Нет, в следующий приезд надо. Обязательно надо поднять старых друзей. Если вместе не хотят, то хотя бы поодиночке. Узнать, как они теперь, Ванька, Ник, сестренка его, красотуля рыжая, и Таня, Ванькина жена, лучшее, пожалуй, воспоминание в его жизни. И самое сокровенное. Нигде и никому, ни в кругу друзей офицеров, боготворивших актрису Ларину и смотревших фильмы с нею по нескольку раз, ни многочисленным своим дамам, ни, упаси Боже, Лили, не говорил он, что знаком с ней лично, что даже... Впрочем, тогда был случай совсем особый. Если бы не Таня... Рафалович уходил с поминок первой своей любви, едва не погубившей его, с воспоминаниями о любви второй, воскресившей его, любви потаенной и заветной. Люди потихоньку расходились. Соседки собирали со стола посуду, относили на кухню, мыли. Павел помог вытирать тарелки и рюмки, пока Вероника Сергеевна, одна из соседок, не отправила его в гостиную к отцу. Дмитрий Дормидонтович сидел за чисто прибранным столом, на котором остались лишь прикрытая кусочком хлеба рюмка водки и старая фотография юной улыбающейся елки. Павел сел рядом. «Вот так-то», — вздохнул Дмитрий Дормидонтович, не отводя глаз от фотографии. «Эх, Ленка, Ленка, не думал я, не гадал, что ты первая из Черновых ляжешь в землю ленинградскую. Кто следующий?» «Мой черед, наверное». «Это ты брось, отец», — сказал Павел. «Нас, Черновых, голыми руками не возьмешь. Помнишь, ты же сам говорил так? Мы еще повоюем». «Повоюем», — повторил Дмитрий Дормидонтович и только затем поднял глаза на сына. «Ты вот что, Павел, хватит тебе по чужим квартирам мыкаться. Перебирайся-ка с Нюточкой ко мне. Места хватит. И няни тоже. Да и я хоть с внучкой повожусь вдоволь на досуге-то. Все веселей будет, чем одному век доживать». «Лида-то, как я понимаю, теперь уж не скоро из клиники выйдет. Да и выйдет ли вообще? Хотя не было никогда между нами любви, а все ж без году 30 лет с ней прожили, привыкли». Павел изумленно посмотрел на отца. «Как это так, не было любви? Что ты говоришь такое? Ну-ка, посмотри там. Водочки после гостей не осталось? Налей мне. Стоит ли? Сегодня можно». Дмитрий Дормидонтович выпил принесенную Павлом рюмку, на закуску понюхал сигарету, закурил. «С Лидкой познакомились мы в 49-м зимою. Я тогда первый год на Уральском танковом директорствовал. Случилась у нас тогда большая беда. плавильном печь взрывом разнесло. Газами мастер не досмотрел. 6 человек погибло. Приехала по этому поводу из Москвы комиссия, важная комиссия. Во главе ее полковник МВД, фамилию не помню, да и не важно это. Не он все решал, а его заместитель, майор внутренних войск Чебиряк Лидия Тарасовна. Фигура по тем временам легендарная, молодая, гонкая, ретивая. Сколько людей по этапу отправила на верную смерть, загубила по пустым наветам. У самого генерала Мешика в боевых подругах ходила. Слыхал про такого? Правая рука самого Берии. Их потом вместе и расстреляли в 53-м. Знающие люди мне тогда сочувствовали и говорили, что если уж в комиссии сама Чебиряк, то головы мне не сносить. Полковник-то, формальный начальник ее, на заводе и вовсе не показывался. Зато она расположилась, как нынче говорят, с комфортом в моем кабинете. Туда и тягало людей по одному. Они с этих допросов возвращались не в себе. Мне тоже несколько раз довелось. Приятного мало. Короче, под конец следствия вызывает она меня. Сидит, развалясь, в моем же кресле. Перед ней на столе наган, а по бокам 2 протокола лежат, одинаковые 2 бумажки, только написано в них совсем разное. В одной все как есть. Преступная халатность мастера, перегревшего пустую печь после плавки, формулировка, статья. А в другой — акт саботажа со стороны главного инженера, с попустительства директора. Страшная бумага. По тем временам по четвертаку обоим не меньше. А главное у меня из старых спецов, пожилой, больной, но голова золотая. Читаю я, значит, Алитка смотрит на меня, усмехается. Но, говорит, который из двух к делу приобщать будем? Этот, говорю, и на первый показываю. Там все правда, от слова до слова. «Можно, — говорит и этот, — только при одном условии». И излагает все открытым текстом. Как сразу на меня глаз положила, молодого неженатого, как появилось у нее желание из генеральской любовницы стать директорской женой, как не любит она, когда ее желания не исполняются. А сама-то один протокол к себе придвинет, то другой. Думает, как бы вслух. Если, говорит, вот этому ход дать, то отъедет наш директор на чудную планету Колыма за казенные харчи золотишко мыть. А если вот эту, останется он при своих, но недолго, потому что скоро в гору пойдет, и всего-то у него в избытке будет, и все на меня косится. Не выдержал я тогда. Подписывай, говорю, тот, в котором правда. Сдаю в вашей конторе мастера, сам виноват, раззява, а тебе... Себя сдаю со всеми потрохами на растерзание. Алитка смеется. Короче, вышел я оттуда женихом. И первым делом помчался к невесте своей любимой. «У тебя и невеста была?» С беспредельным состраданием, глядя на отца, спросил Павел. «Была. Молоденькая совсем, красивая, умница. Я ведь на завод-то прямо с институтской скамьи попал в самом начале войны. Тогда и завода там никакого не было. Чуть не голыми руками котлован в мерзлой земле рыли. Тогда не до любви было, а потом и тем более. Это уже позже, много после войны, стал я на женщин засматриваться. Самому тогда уж 30 стукнуло. Господи, думаю, А машинистка-то у меня, да чего ж славная. Ну и пошла у нас любовь, и было все хорошо, пока Лидка не появилась. В общем, прибежал я в домик к зазнобе моей, все ей выложил. Она, милая, все поняла, простила меня. Только всплакнула немножко. Хоть ты, говорит, и чужой теперь будешь муж, я все равно не брошу тебя. С тобой останусь до гроба. Не прогоняй меня, говорит. Хоть глядеть на тебя буду на работе. И то счастье. Знаю же, что не по своей воле ты к другой уходишь. Короче, мастера арестовали и увезли, а через месяц вызвали меня в Москву с Лидкой расписываться. Начальство по плечу хлопает. «Молодец», — говорит, — из-под самого мешика бабу вынул. «Теперь непременно жди повышения». И точно. Я на Урал, а за мною следом бумага из Центрального комитета. Возвращаться за новым назначением в Москву, а оттуда отбыть в Ленинград. Не захотела, видишь ли, Лидка на Урале жить, а с Москвы не вышло что-то. Вот так я тут и оказался. Поначалу была не жизнь, а каторга. На работе все кланяются, стелются до земли. А домой пришел, сам изволь стелиться, а чуть что не по ней кричит. «Павлику отзвонюсь, он тебя в бараний рог». Это она про Мишка своего всемогущего. И тебя, кстати, в его честь велела Павлом назвать, а прежде того не было у нас в роду ни одного Павла. Потом, правда, после известных событий присмирела. Я тогда даже разводиться хотел. Но тогда уже новое место держал. Разведенных на таких постах держать не любили. Да и пап вык уже, претерпелся. К тому же был ты, да и Ленка в проекте. Надо было семью сохранить. Одну только поблажку дал себе. Выписал с Урала ненаглядную мою. Устроил к себе в секретарше, а чтобы кривотолков каких не возникло, замуж ее определил за хорошего человека, инженера нашего. Он давно по ней сох. Так что и с ней, милочкой моей, тоже почти 30 лет не расставался. С Мариночкой. «Что?» — воскликнул Павел. «Да-да, с Мариной Александровной». «Так что же, Иван?» «Нет-нет, по срокам не получается. После того, как она за Ларина своего вышла, у нас с ней ничего не было. Мне хватало того, что каждый день на работе личико ее видел. Да когда с Лидкой ложился, закрывал глаза, бывало, и представлял, что это Мариночка моя подо мной». Павел был потрясен исповедью отца. Сколько он помнил себя, а стало быть, и отца, тот ни словом, ни жестом, ни намеком не выдал своей тайны. Все эти годы носил в себе такую боль. «Бедный ты мой», — сказал он, обнимая отца за плечи, — «но теперь все будет иначе. Теперь с тобой мы». «Кто это мы?» «Мы с Нюточкой». «Привыкай, батя, быть дедом».